«Я жив», — сообщил я своим. «Арцебашев мертв. У вас как дела?» Сестра погналась за последним магом. Их двое было. Щитоносец и стрелок. «Мы с Глебом добиваем бойцов. Человека 4 по кустам еще прячутся. Среди них были двое с модумными боеприпасами, кстати». Голос Тыданя был спокойным, за линию он совершенно не волновался, а значит и мне не стоит. Уж родной-то брат лучше меня знает ее способности. «Принято. Сами справитесь?» «Вполне». «Далеко только не отходите». «Ладно. Что там с нашими наемниками?» «Кстати, совсем про них забыл. Четверо наших охранников, что проспали весь мой бой с Арцебашевым. Кряхтя, как древний старикан, я поднялся на ноги и огляделся. Первым делом пригрозил кулаком вознамерившемуся выбраться из машины денщику, убедился, что внутри никто не пострадал, и только после этого посмотрел на машины сопровождения. Мдя. 4 трупа. Воевода, прежде чем напасть на меня, расправился с ними. Распадом, скорее всего. А я и не почуял ничего. Глянул налево, чтобы убедиться, что больше с этой стороны пакости не будет. Чисто вроде. Перевел взгляд направо, где мои люди заканчивали с зачисткой. Заметил только Тыдани и Глеба метрах в 40. Наша охрана мертва. Арцебашев перед нападением на меня. «Принято. Ты там один справишься? Мы еще 2-3 минуты и возвращаемся. Не хотелось бы, чтобы в спину ударили». «Справлюсь. Действуйте. Линь, я тебя не вижу». «Она впереди меня. Метрах...» Связь пропала без предупреждения. И я даже подумать ничего не успел, как был сбит с ног сильным ударом в голову. Банальнейший пинок ногой, черт возьми, без всякой магии. Да как так-то? Я откатился в сторону и кинул в сторону этого оборзевшего ординара небольшой пульсар, которого ему должно было хватить с избытком. То есть я попытался кинуть пульсар, а на деле просто очень глупо махнул пустой рукой. Доступ к дару, к крохам на самом его дне был заблокирован. И со связью понятно, что случилось. «Сеньор Тень!» — поприветствовал я нового противника карканьем. Как он только умудрился подобраться так незаметно. Хотя о чем я? Сколько процентов на мою смерть? Вот ведь дурацкая ситуация. Мои друзья совсем рядом, но я скрыт от них корпусом лимузина и даже не могу позвать никого из них на помощь. Драться с магом голыми руками? Похоже, остается только это. Так сколько процентов на смерть? 89 и тенденция к росту? Но так ведь не 100. Итальянец не счел нужным отвечать мне. Я даже подняться не успел, когда вторым пинком он отправил меня в кратковременное забытье. Что оно именно кратковременное, я понял, когда открыл глаза и увидел, как в метре от меня пляшут две человеческие фигуры. Видящий в темно-балахонообразной одежде и Василий в светлых брюках и голубой рубашке. То есть пока я был в отрубе, денщик кинулся на одного из самых опасных магов из тех, кого я знал. Но он же целитель. А еще рукопашник. И именно это было сейчас важно, поскольку их поединок был вовсе не магическим. Они дрались, как делали это обычные люди. Ну ладно, не совсем обычные, а очень хорошо подготовленные, но все равно, как ординары. В ход шли руки, ноги, голова, какие-то прыжки, подсечки, стремительные перекаты и удар. Оба бойца двигались так быстро, что я едва мог видеть их движение. Но, кажется, Василий побеждал. Я попытался подняться, но вместо этого вновь упал, после чего меня вырвало. Видимо, пинок в голову был довольно сильным, и я получил небольшое сотрясение. Такое простейшее действие, как доползти до колеса лимузина, отняло у меня остатки силы и заняло по внутреннему хронографу достаточно времени, чтобы взбежать на 5-й этаж. При этом я даже не вполне понимал, зачем я это сделал. Не иначе на одних инстинктах пытался максимально увеличить расстояние между собой и угрозой. Цепляясь за машину, я кое-как сменил положение из лежа на сидя и бросил взгляд на драку ищейки с моим денщиком, которая как раз к этому моменту и закончилась. Что сделал тень, я не увидел. В глазах еще гуляли черные круги, но последствия ощутил всем телом. Тело Василия, я был уверен, что именно мертвое тело, ударилось о дверь лимузина и сползло на меня. «Мне не нужна ваша смерть, Игорь», — приблизился видящий. Небрежно забросил обратно в машину, высунувшегося на помощь Алмаза. «Извините». И третьим ударом ноги отправил меня в темноту уже надолго.